Это лес больничный или что-то вроде. Хоть с виду он обычный, но здесь никто не ходит. Тут прямой дороги нет, на тропках мусор прошлых лет. И никому уже нет дела, только сосны тычут в небо. Я иду не налегке, у меня пакет в руке. Я иду в лесок поглубже, я несу кому-то ужин. Я несу кому-то ужин, кто мне дорог, кто мне нужен. И не птица, и не звери, похуй, можешь мне не верить. Это сирен с собачьей головой. Сирен с собачьей головой. Собачьей головой. Сирен с собачьей головой. Где же я на полдороги? Что в пакете? Руки, ноги. Ноги зараженные, сразу не сожженные. В печку не попали сразу, начали плодить заразу. Но попали в мой пакет, оттуда на обед. Сирену несу я снеть, чтобы не подумал даже до весны он помереть. На крутом морозе нашем я кормлю его мясцом. Он узнает меня в лицо, и кто знает, вдруг весной заберет меня с собой. Сирен с собачьей головой. Этот сирен с собачьей головой. Сирен с собачьей головой. Сирен с собачьей головой. Ты возьмешь меня в полет, благодарность за уход. Ты б зимы не пережил, если б тебе я не служил. У тебя была всегда в меру свежая еда. Забери меня отсюда, мне без разницы куда. Отвечает сирен нет, я же не велосипед. Не страшны мне холода, и не нужна твоя еда. Кушал твой обед кровавый, так без пользы и вреда. Только твой расчет коварный не годится никуда. Это больно и обидно, хорошо, что слез не видно. Прячет белоснежный мех мои слезки ото всех. Но я, конечно, не всерьез, нету ни обид, ни слез. И расправив свои крылья, в небеса себя вознес неблагодарный пес. Thank you. We'll be right back.